гуру. Смириться духом значит мужественно и стойко принять свою карму, свой крест, и, несмотря на тяжесть его, следовать за тем, кто позвал, не сомневаясь и не являя страха. В этом закон, то есть весь смысл эволюционного пути. Возьми крест свой и следуй за мною, тоже формула жизни на все времена, которые были, есть и будут.